Сегодня наконец наступит ночь, когда он вернется в загробный мир, чтобы вновь зачерпнуть оттуда крупицы магии теней. Долгими днями и ночами он готовился к тому, чтобы повернуть время вспять и дать новый виток развитию королевства людей. Он подумал о том, что сделал с этой хвостатой девчонкой. Заслуживает ли она того, что сотворено? Да, без всяких иллюзий. Не может быть другого варианта, они все либо будут служить людям, либо будут уничтожены. Таков будет новый порядок, который он воплотит в жизнь, когда придет к власти. Воль закрыл глаза, с улыбкой представляя это время. Может быть, он просто безумен? Мысль, подобно ледяной стреле, поразила его в самое сердце. Повелитель говорил ему, что Воль может сойти с ума, если встанет на этот путь. Ведь то, что они совершали, пусть и зиждется на древних записях практиков, не является до конца понятным колдовством. Но Воль решил рискнуть. Повелителю потребовалась вся его долгая жизнь, чтобы овладеть теми знаниями, которыми он владеет. Воль не мог себе позволить медлить. Не тогда, когда решил вернуться в королевство, узнав, что отец ищет бастардов и брака с эльфами, чтобы заменить единственного законного наследника на троне новым. Не сейчас, когда услужливые, но недалекие дроу сообщили ему, что их лесные собратья решили понизить планку и нацелились на оккупацию Востока. Никто и ничто не заставит его свернуть с выбранного пути. Он доберется до Дуар-Мартуна и узнает секрет восстановления контроля над магией теней. Станет ее повелителем. Сам станет практиком. Без надсмотрщиков в виде демонов. Но с армией слуг, которые признают его своим господином, или будут уничтожены. Воль почувствовал колебания магии, услышал пронзительные крики зверолюдки. На его лице заиграла широкая улыбка. Распахнув глаза, он наблюдал за тем, как по желобкам в плите в сторону углубления струится едва заметный зеленоватый дымок. Он скапливался, превращаясь в совсем уж крохотную сферу бледно-зеленого огня. «Маловато будет», — со вздохом произнес Воль, усиливая магический напор. «Долго ждать не в моих интересах». Тут же из ран девчонки стала хлестать струей горячая липкая кровь, сопровождаемая истошными криками. Древняя магия не даст ей умереть до тех пор, пока она не отдаст всю магию, какая у нее имеется. Сфера начала увеличиваться в размерах. Одновременно с этим интенсивность ее излучения увеличилась. Воль прерывисто задышал. Сердце его бешено колотилось. Час близок, уже недолго. Наконец, сфера полностью сформировалась, заполнив собой предназначенное для этого углубление. Со стороны лица иссохшей пленницы донесся хрип. «А я тебя недооценил», — заметил бывший принц. Воль сделал глубокий вдох и медленно выдохнул воздух, пытаясь справиться с дыханием. Лицо его сделалось серьезным. Подумал, что придется кого-то еще иссушить, но раз хватит только тебя, мужчина посмотрел на пустую чашу. «Путешествие не выйдет долгим», — вздохнул он. Воль чувствовал, как кровь стучит в висках. Он изо всех сил сдерживал возбуждение, когда коснулся сферы пальцами. Мягкая и упругая, душа девушки, ее магическая суть была в его руке. Он мог в любой момент раздавить ее и впитать в себя крупицы магии теней, открывая портал самостоятельно. Но все же, зачем разрушать ритуал? Повелитель может и обидеться на то, что он явился без души. Воля Демара захлестнула буря эмоций. На лице проступила испарина, облачение прилипло к телу. Пусть это и душа простой девки, она обладала силой, крупицами магии теней. Мужчина почувствовал жар, исходивший от зеленоватой жемчужины. Так соблазнительно забрать все это себе. Но он не будет этого делать. Воль положил душу, словно величайшую драгоценность, обратно в углубление, где уже скопился разреженный зеленоватый туман. Нужно поспешить. Мужчина начал тихо, нараспев произносить на древнем языке слова заклинаний. Чары и заклятия наполнили купол жертвоприношений. Уже не принц, но еще и не король почувствовал, как в нем нарастает могущество. Спина его выгнулась. Он задрожал, когда древние заклятия вспыхнули ярким многоцветным огнем холодного пламени. Он произносил слова, одно за другим, в должной последовательности, открывая путь к загробному миру, открывая бездну, темную пустоту. Руки мужчины взметнулись вверх и вокруг него закружились черные тени. Громкие завывания наполнили темноту вокруг него ужасом. Сразу после того, как он начал ощущать преддверие преисподней, он подошел к чаше, преклонил колени, простер к ней руки и опустил голову. Он говорил на древнем языке слова, которые должны были связать его с духом жертвы. Быстро произнеся требуемые заклинания, Воль поднялся. Достав из фартука кривой нож, Он всадил его клинок в живот недобитой жертвы. Прозвучало необходимое заклинание. Располосовав обескровленное тело, он величайшей осторожностью вынул сердце и опустил его в чашу. Магические символы на ее краях засветились сильнее. Символ жизни дарован. Следом отправил в жертвенник ее матку и яичники. Символ начала дарован. Он обошел плиту и провел рукой над головой девушки. Верхняя часть черепа вместе с волосами исчезла, явив ему серый с розовым отливом мозг. Отточенными движениями человек извлек его, отправив в чашу. Символ ума и преданности. Каждое действие рождается в голове. Это самая важная часть ритуала. Закончив, Воль опустил нож в кармашек и погрузил руки в тело жертвы, омывая их остатками животворящей красной жидкости, вытекающей из разрезанных внутренностей. Затем вынул руки и начертал на своем лице необходимые знаки. Постоял еще мгновение, ощущая теплоту жидкости, смешавшуюся с потом на его лице. Кровь капала с его рук, с клинка ножа. Мужчина был недвижим еще несколько секунд, после чего закрыл глаза, поднял лицо вверх и стал творить заклинания. Он отчетливо помнил каждое слово и произносил их одно за другим, ровно, без пауз, в нужные моменты размазывая по рукам кровь жертвы. Обряд продлился несколько секунд. Прочтя заклинание, Воль-де-Мар подошел к чаше и выпустил внутрь магический огонь, сжигая изъятые органы. Но вместо красно-оранжевых языков пламени, с его рук сорвали бледно-синие потоки колдовского огня. Он сосредоточился. Длинные волосы повисли грязными клочьями. Лоб прорезали глубокие морщины. Он встал перед алтарем, держа чашу на вытянутых руках, и сотворил призывающее заклинание. Опустив чашу, будущий король обвел взглядом зал жизни, стараясь разглядеть в его потаенных уголках нечто новое, не принадлежащее этому миру. Обряд завершен, заклинания произнесены, чары наброшены. На мгновение воцарилась мертвая тишина, затем раздался жалобный стон. Стены задрожали, магические петроглифы вспыхнули все сильнее, после чего он почувствовал рядом с собой присутствие потустороннего существа. Обернувшись, он увидел бледный призрак зверолюдки, на чьем лице застыла гримаса ужаса и боли. Между ними разверзлась черная, как деготь, дыра, в которую тут же начало втягивать. Не сильно, но достаточно настойчиво. Воль улыбнулся. Пронизывающие белесые глаза призрака смотрели на него без единой эмоции. Если бы она могла, то разорвала бы его в клочья. Так же, как и призраки его свиты, сопровождавшие его в путешествии за штормовое море, которую он, на самом деле, пустил под нож ради своего величия, распустив слухи о том, что все они бросили его. Слухи, которые были сказаны в уши тех, кто передал их отцу, чтобы он окончательно махнул рукой на непутевого сына. Что тот и сделал, подумав, что Воль окончательно сбился с пути. Именно после этого 30-й король решил жениться на эльфийской принцессе. «Проводи меня, дух», — приказал Демар призраку. Искаженное болью лицо согласно кивнуло. Она не могла противиться чарам и протянула ему руку, изрезанную и утыканную магическими иглами. Воль, взяв в одну руку жемчужину ее души, второй схватил призрачную ладонь, но его пальцы не прошли сквозь нее. В этот же момент бело-голубым пламенем вспыхнули желобки на ритуальной плите и тело зверолюдки принялось корчиться, сжигаемое колдовским пламенем. Некроманты не оставляют следов своего великого колдовства. На мгновение все озарилось ослепительной вспышкой света. Воль и призрак зверолюдки исчезли в черной бездне. Стены зала жизни содрогнулись, магические знаки вспыхнули и погасли, а зияющая дыра в полу, прямой путь в преисподнюю, захлопнулась. Будущий 31-й король людей отправился с дарами к своему покровителю и повелителю. Глава 16. Я помню, как все началось, но сложно сказать когда. Сколько времени по земному прошло с тех пор, как я открыл портал и полез сюда за тем, что все изменит. Сложно сказать. Впрочем, это действие не было первоочередным. Начало – это моя встреча с наставником. Всего несколько месяцев назад он просто пришел. По щелчку пальцев появился у меня на кухне в тот момент, когда я смотрел на рассыпавшуюся в прах керамическую кружку. И ладно бы я ее разбил. Ох, возможно, даже лучше бы просто разбил. Нет, я ее распылил. Просто возненавидел всей душой, потому что она являлась для меня символом предательства. Банального, коих в жизни бывает явно не один случай на миллион. Я просто узнал о том, что моя девушка, не моя девушка. Она просто была со мной, пока у меня были деньги на шикарную жизнь. А я, ну, чего тут скромничать, я просто идиот. 19-летний дурень, который не знал забот и хлопот под сенью папы-предпринимателя и мамы-домохозяйки. Всегда обласканный, никогда не знающий слова «нет», а потом родителей не стало, автомобильная катастрофа. В 19 лет, не имея больше никого из родственников, я получил в наследство несколько десятков миллионов на папиных счетах, хорошую квартиру в спальном районе, загородный домик-дачу, две машины, одна из которых осталась лишь по документам, оплаченную учебу до конца магистратуры, наличность в тумбочке-сейфе. Ах, ну да, и небольшую ААшку отца, открытую им напополам с другом семьи вскоре после того, как мне исполнилось 9, и я чудом выжил после операции на позвоночнике после того, как меня сбил какой-то водитель. А дальше, закон жанра, я тратил деньги, которые были, я вступил в наследство, жил и кутил, словно каждый день последний. Банально и глупо, но это понимаешь только сейчас, как и то, что девушка, появившаяся в моей жизни и переключившая все внимание на себя, была отнюдь не случайной. Не приученный к труду, я не знал, как зарабатываются деньги, потому что просто брал их, когда мне было нужно. Они закончились. Любимая посоветовала продать ААшку отца его партнеру, мол, на кой хрен она тебе нужна, ты же даже диплом получаешь лишь бы был и ничего не смыслишь в том, чем занимается отец. Тогда ее слова звучали разумно. По бросовым ценам продавалось все, лишь бы кутить. Как итог, я оказался в комнате в общаге, с баулом старых вещей, толком без средств к существованию. И лишь кружка напоминала мне о том, что когда-то была хорошая жизнь. На пике осознания того, как я низко пал и просрал собственную жизнь, я отчаянно пытался вернуть хотя бы свою любимую, названивая ей и не получая ответа. А затем просто узнал о том, что она, внебрачная дочка папиного партнера и работает в той фирме, которую я продал ее папаше по бросовой цене, и ездит на машине, которую я продал ее отцу, единственный в нашем городе сделанный на заказ где-то на западе внедорожник. Так я и стоял, тупо пялись в кружку, на которой нанесена была наша с ней фотография, смотрел на смывающийся при мытье рисунок и понимал, что даже символ нашей любви был приобретен за рубль 20 пучок где-то в подворотне у вокзала, где торгуют ширпотребом. А потом просто щелкнуло в голове, стало больно от осознания того, что я полнейший кретин и просрал все, что у меня было, есть и не факт, что будет возможность выбраться из того дна, которого я достиг. Я был зол на нее, на ее папашу за то, что они так со мной обошлись. Это был прекрасный подарок на 19-й день рождения, понять, как глубоко, с оттягом и весельем тебя поймели. И кружка просто рассыпалась в прах, а в метре от меня, пока я пялился на горстку пепла, словно из воздуха, появился самая прекрасная женщина из всех, что я видел, в белоснежном костюмчике с добродушной улыбкой на лице. Но не это было в нем примечательно, а то, что ей глаза. Глаза были черны как ночь, и она все объяснила. Геката вообще могла объяснить все, и то, что является хтонической богиней мрака, чародейства, ночных иллюзий, любящая устраивать на перекрестках адские гоны, и то, что когда-то она была обычной греческой девушкой, связавшейся с демонами, и то, что около 10 лет назад мой отец, ради моего спасения, заключил с ней сделку, спасти мою жизнь и позволить мне ее прожить ни в чем не нуждаясь, пока он жив. Она дала ему 10 лет, и честно эти 10 лет исполняла обещанное, а вот вмешательство в свои дела конкурентов она не любила. Так я узнал о том, что в мире, помимо реальных демонов, существуют еще и ангелы, которые тоже нихера не добрые ребята, что-то у них там категорически коротит в голове, и порой они устраивают зачистки тех, кто так или иначе связан с демонами. «Моих родителей убили ангелы?» – спросил я тогда. Формально их убило то, что машина, на которой они ехали, оказалась расплющена многотонным грузовиком, объяснила Геката. А вот грузовиком управляли прислужники ангелов, хорошо знакомые тебе партнер отца и его внебрачная дочь. Ну, раз тебя они тоже помотали, то, есть предложение, подкупающее своей лаконичностью и спросом на рынке человеческих желаний. Не думал отомстить, меня не нужно было уговаривать. Я согласился, не думая, жалею ли я об этом. Нет, не жалею. Я переступил порог мира обычного и окунулся в мир магии. Не я один, нас таких, желающих надрать задницу ублюдкам с белыми крыльями, было несколько тысяч. Я был лишь одним из многих рекрутов Гекаты, не самым умным, не самым сильным, просто неплохо мотивированным. У других были возможности и побольше моего. Я же даже магию как следует не мог использовать, чтобы овладеть боевыми заклинаниями. Унижало ли меня то, что Геката сжалилась надо мной и подарила перстень с некоторым запасом заклинаний? Да не особо. Стыдненько, конечно, когда вокруг тебя люди могут здания в пыль обращать, призывать твари из подземного мира, с ангелами на равных биться, а ты всего лишь один из прислужников. Немного туповатый, наверное, поэтому меня и отправили сюда, потому что остальные слишком ценны на войне. Да, у нас идет война. Я не виню Гекату в том, что она лукавила. Она ж демон, черт побери. Ей нужен был рекрут, потенциальный солдат в войне с небесами. Она его нашла. Не ее вина, что я, дерьмо, которому раз 50 нужно объяснить, чтобы понял, что к чему. Не ее вина, что я просто не успел стать тем, кем она и другие демоны хотела бы меня видеть. Точно не знаю как, но ангелы узнали, сколько нас на самом деле. Сколько тех, кого демоны готовили стать практиками. Судя по тому, что все пошло кувырком с самого начала и вместо гнева небес, египетских казней и прочего в мире началась ядерная война, пернатые обосрались от масштабов демонической подготовки не на шутку. Это уже потом они шваркнули по людским городам чем-то убойным. Видела когда-нибудь стометровую волну огня? Ну, ту, в которой города и люди в момент рассыпаются в прах, если раньше не сгорают от жара. Как там было? И весь мир в труху? Херня все это. Да, многое уничтожено, но возможность все исправить есть. Как? Не знаю. Мне не сказали. Геката сказала, что в Аурхейме есть то, что нам поможет. Указание довольно расплывчатое, но я ей верю. Я вообще верю тем женщинам, с которыми переспал. И не осуждай меня. Да, я переспал с Гекатой. Хотя, думаю, она сделала это из жалости. Ну, или чтобы мотивировать меня на великие свершения. Впрочем, она могла это сделать специально, просто для того, чтобы посмотреть, как меня загнобят другие практики за то, что мне перепало, а им, пускающим слюни на нее, нет. Но она не скажет никогда, почему так поступила. А я знать не хочу. Боюсь, что меня снова использовали, как тогда, любовь всей моей жизни. Странно, я уже не ненавижу ее. Скорее, больше себя. Кто ж виноват, что я такой дебил? Надеюсь, что был дебил, а сейчас исправляюсь. Надеюсь, что мне поручили это задание, потому что в меня верит, а не просто, чтобы с глаз долой убрать, чтобы под ногами не путался. Я должен добраться до источника магии теней в этом мире и что-то вернуть назад, в свой мир. Наверное, какое-то оружие, которое испарит пернатых к чертям собачьим. Надеюсь, что оружие. Что еще в этом забытом мире может быть? Почему забытым? Ао, да потому что ваш Аурхейм нахрен никому не нужен. Знаешь почему? Вот я тоже не знаю особо. Геката говорила что-то про создателя, что он мудак. Ну, не прям мудак, а мудак-мудак, с большой буквы мудак. Мудачила сотого уровня. Ебанутый на всю башку творец, который создает один за другим миры, заселяет их лучшими образцами животных и растений из своих предыдущих опытов, смотрит какое-то время, чтобы все не взорвалось нахрен, а потом кладет большой и толстый, сваливает и творит дальше. И насрать ему на то, как там все развивается в его творениях. Его вообще ни черта не интересует. У него для этого есть пантеон местных башков на каждой планете. Вот они всем и заправляют. Ну, пока кто-то не стучит создателю, что в его творении абсолютный пиздец. И тогда он возвращается и все нахрен уничтожает. Большой ребенок, которому не нравится, когда в его игрушки играют другие детишки. Я вот думаю, что мой мир апокалипсис постиг как раз потому, что ангелы нажаловались создателю. Ну он и дал им отмашку на то, чтобы все зачистили. Геката говорит, что единый бог уже давно не любит людей. Мы где-то обосрались в его глазах и теперь ему похрену. Теперь он любит эльфов. Может поэтому пернатые такие обнаглевшие? Причем тут ангелы? Ну так в моем мире ангелы, это эльфы. Длинноухие, чопорные ублюдки с крыльями, чье ебало так и просит кирпича потяжелее. Они нас, людей, ненавидят. Почему? Не знаю. Геката говорила, что все дело в том, что у них жопа горит от того, что их единый бог никогда не любил и не будет любить больше, чем нас. Мы, люди, вообще для бога, самое большое разочарование. Ну, по крайней мере так говорили демоны. Дескать, он в нас вложил всю душу, все свои умения, все-все-все, что у него было и даже больше, а мы жидко обосрались. И, мол, после провала с нами, создатель хреновую гору времени пребывал в творческой импотенции, не создавал ничего, но хреновую гору миров просто разнес в щепки, потому что был в печали. Я же говорил, что наш бог мудак. Кстати, может быть, поэтому эльфы нас истребляют? Ну, типа хотят показать ему, какие они хорошие. Вон, выжигаем небесным напалмом всех людишек, которые скоты чумазые, не верят в благие дела и вообще у них уши не острые. Хрен его знает, у них же не спросишь, чего они такие наглухо отбитые. Ох, надеюсь, что здесь есть что-то, что поможет нашим сделать из длинноухих пернатых расистов ощипанных закопченных курочек. Как же я хочу быть в первых рядах и отомстить. Но для этого надо стать сильнее, чем я есть сейчас. В принципе, я могу это сделать. Вот у меня есть пожиратель душ. Если сильно надо, то можно перебить сколь угодно народу и использовать их души в качестве локального источника. И быть большим и сильным практиком, от одного вида которого эльфы будут ссаться по кустам и бледнеть дайкоты. Но это все временное. Геката говорила, что у меня большой потенциал и все такое. Но что-то не дает мне переступить через себя и стать безжалостным маньяком-убийцей, как она сама, и остальные практики, и демоны. Знаешь, а я думаю, что она уже мертва. Не просто так я потерял связь со своей силой, которая шла от нее. Может быть, конечно, Аурхейм так далеко, что не дотягивается связывающее нас заклинание. Но, думаю, что это просто самообман. Знаешь, я боюсь того, что когда все-таки вернусь к себе, на землю, то окажется, что там просто пепелище, и всех убили, а я выжил. Получится как с родителями. Нет, мне точно надо добраться в эти ваши гиблые земли и покопаться там в наследии практиков. Может быть, даже получится стать сильнее и найти для себя новый источник. Или, как Геката и другие демоны, перебороть себя и контролировать магию теней без каких-то посредников. Не знаю, боюсь. Ты рассказывала мне о том, какими практики были чудовищами у вас в мире. А я видел практиков в своем. Не было там чудовищ. Ну, почти не было. Только люди, которым нечего терять и которым отрезали путь назад. Я не хочу быть чудовищем, но я с радостью обрушу на длинноухих и пернатых какую-нибудь убойную хреновину из загробного мира, чтоб они горели, как горели люди, которых я не знал, но которых мне было жаль видеть умирающими. Тебя я не трону, Лаврик, хоть ты и длинноухая. Мне вообще жаль, что так получилось с тобой и твоими товарищами. Не люблю, когда меня бьют. Прости за рабское заклинание. Как только доберемся до гиблых земель, я тебя отпущу. Ты ни в чем не виновата и зла мне не сделала. Ну, почти не сделала. Те стрелы я тебе не прощу, конечно, но будем считать, что мы квиты, потому что ты таскаешь на себе рабское заклинание. Ох, как же холодно стало. Вот ты только не думай, что я тебя соблазнить хочу. Девица ты симпатичная и все при тебе. При других обстоятельствах я бы даже не против, не железный же я, не те обстоятельства. Ты, хорошая остроухая, но, наверное, из-за рабского ошейника. Сниму его, ты меня прикончишь, а может и нет. Прости, но я тебе не верю. Не было в моей жизни хороших длинноухих. Наверное, я это заслужил, конечно. Ты уж прости, что так все происходит. И за то, что пожиратель душ усилил рабское заклинание, тоже прости, глупо вышло. Я просто подумал, что ты ж моя рабыня, из какого хрена я должен с тобой общаться на твоем языке, да и полива это конкретное на твоем наречии изъясняться тут, холодно, и темно уже, а ты горячая, кстати, я прям чувствую, как ты пышешь, эх, повезет какому-нибудь длинноухому, хорошая ты баба, Лаврик, хоть и эльфийка, спать что-то хочется, ты посторожи меня, хорошо, я тебе чуть-чуть верю, а этому солисту казаков нет, стрёмный он какой-то. Еще б в жопу себе это павлинье перо воткнул и красовался. Вырядился как герой Гачи приключений. Лаврик, ты меня оберегай всю ночь, хорошо, а то подкрадется этот петушара стрёмный сзади и все. Был пацан, нет пацана, а я еще тебе даже не присунул. Ладно, я спать, а ты сторожи. Ты хорошая длинноухая, я тебя отпущу, не сожгу. А вот в своем мире всех сожгу длинноухих, лишь бы в гиблых землях было оружие. Что перер раз и всех пернатых в труху. Фратер помешал походной деревянной ложкой содержимое в котелке и зачерпнул немного на пробу. Поднеся к губам, остудил варево, после чего опорожнил ложку. «Съедобно», — заключил он. «Накладывай». «Да, господин». Слуга, пунцовый как вареный рак, принялся наполнять миски, стараясь смотреть прямо перед собой. Фратер, глубоко вздохнув, задрал голову, полюбовавшись ночным небом. Потом, понимая, что неловкой ситуации не избежать, посмотрел на расположившуюся в паре метров от него эльфийку. Цвет ее лица ничуть не изменился, а вот кончики ушей олели так, что пламя костра могло позавидовать. Девушка смотрела прямо перед собой, выпучив глаза от всего услышанного. Кажется, в ее голове сейчас такое же варево, какое фратер приготовил на ужин, особенно после услышанного. «Не волнуйся», — посоветовал он, — «к утру все с ним будет нормально». Девушка молчала и продолжала пялиться в костер. Слуга молча поставил рядом с ней тарелку, положив поперек нее ложку и вернулся к котелку. Из-под леска раздалось тихое ржание. Похоже, лошади тоже в шоке от того, что услышали. От галлюциногенных змей еще не то бывает, попробовал разрядить ситуацию паладин бога виноделия. Правда, я не слышал, чтобы кого-то кусали прямо в конец, когда нужду справляют в кустах. Эльфийка вздрогнула, из-под лобья посмотрев на паладина. «Это ты виноват?» — с сильным акцентом произнесла она. Отправил его в подлесок. Ему были нужны растения, чтобы заживить стертые ляжки, напомнил фратер. Сам вызвался, не стал терпеть, пока мы лагерь разобьем. Можно было и мне объяснить, что из себя представляет этот целебный цветок. Я всю жизнь провела в лесах и много ты знаешь о наших лесах, поинтересовался фратер. Да и к тому же, до того, пока его не ужалили, ты как-то не хотела никому рассказывать, что наш язык знаешь. Девушка промолчала. Ешь давай, а то остынет, посоветовал паладин. Лучница стрельнула в него злым взглядом. Обреченно вздохнув, паладин поднялся со своего места, подошел к ее тарелке и съел несколько ложек. «Видишь, не отравлено», — пояснил он, возвращаясь на свое место у костра. Слуга уже передал ему свою порцию, после чего налил еще две чашки. Первая, стало быть, для него самого. «Вторая зачем?» — спросил паладин, уплетая варево. «Господин практики тоже захочет есть, когда проснется», — тихо сказал слуга. «После галлюциногенных змей всегда хочется есть. Он в отрубе до утра», — авторитетно сказал Шовель. «Змейка молодая была, значит яд у нее сильный, а к утру суп превратится в кашу, которую я бы только свиньям дал на покормку. С утра новую похлебку сделаем, тут явно должны зайцы водиться. Убьешь парочку и сваришь. Бульон после такого отравления — это первое дело». «Да, господин», — покорно согласился слуга. Некоторое время они ели в полном молчании. «В одном я с ним соглашусь», — заявил паладин, доев свою порцию и затребовав лишнюю миску. «В чем именно?» — поинтересовалась лучница, ковыряясь в остатках на дне своей тарелки. «Девица ты явно хорошенькая», — фратер подмигнул, а эльфийка сжала губы так, что они потеряли цвет. «Не знаю, чего это парень в благодетеля играет. Давно б уже воспользовался бы тобой. Благо, что рабыня. Человеческий отброс», — обозвала его единственная женщина и отвращением глядя на него. «Видно для тебя само собой разумеющееся пользовать раба. Да, а что тут такого?» — удивился фратер. Затем, увидев побледневшего слугу, разразился хохотом. «Не в твоем случае», — заверил он подручного, вновь возвращаясь взглядом к эльфийке. «А вот будь у меня под рукой такая, как ты, юное дитя леса, я б нашла способ, как отрезать тебе твои чресла и засунуть в твою же глотку», — прошипела Лаврик. «Ну, ему-то ничего не сделала», — кивнул в сторону лежащего в забытье Глеба фратер. «Вы ж тогда в комнатах в таверне уж точно. Погоди-ка», — он медленно прожевал кусок мяса. «Он реально ни разу тебя не использовал?» — спросил он. «Бестактность людей меня просто поражает». В голосе девушки слышалась обида. Ну или дело в акценте, с которым она говорила. Снова некоторое время они сидели в полнейшей тишине. «Я пару раз думала, что он хочет меня попользовать и даже смирилась с этим», — неожиданно сказала эльфийка. «А потом, а выставил меня дурой. Так стыдно было». В траве за спиной фратера что-то зашуршало. Эльфийка махнула рукой и у бедра паладина пролетел кинжал. Из кустов в метрах полутора за ним послышался звук бьющегося в агонии небольшого тела. «Заяц», — пояснила Лаврик, сходив туда за добычей и бросив убитое броском кинжала в туловище животное у костра. «Неплохо», — оценил фратер. «Надо бы его сразу освежевать и приготовить. К утру завоняет, никто его есть не будет. Закопаю его рядом с костром», — вызвался слуга. «Ну так и займись, чего расселся». Фратер, удовлетворенный тем, что раб принялся за работу по разделке тушки, перевел свой взгляд на эльфийку. Та, подняв на него взгляд, сперва отвела его в сторону, после чего спросила: «Как думаешь, это правда? То, что он сказал?» «Что конкретно?» — уточнил паладин. «Что он бы тебя поймал, но не может переступить через глупые предрассудки. Какое же ты животное, поморщилась девушка. «Нет, я про его мир, и все, что там случилось, а?» – протянул мужчина. «Неуютно думать о том, что какие-то твои дальние сородичи могут быть ублюдками, истребляющими целые народы. Мы так не делаем», – тихо сказала лучница. «Ага», – хмыкнул фратер. «За себя-то ты можешь поручиться, а за остальных из своего народа?» «Нет», – после некоторых раздумий, – произнесла девушка. «То-то и оно, эльфийка», – фратер зевнул. «Мы можем верить только самим себе, и тем, кто от нас напрямую зависит. Да и то, не всегда. Любой может солгать и обмануть. Особенно, те, у кого много денег и власти. Не думаю, что твой народ исключение. Контрабанду же кто-то организовал. Возражений не поступило. Думаю, у меня будут большие проблемы, когда он меня отпустит», помолчав, сказала Лаврик. «Почему?» – поинтересовался Шовель. «Сбежавшие эльфы забрали и мое снаряжение тоже», пояснила лучница. «А по нему, в общем, можно понять, кому оно принадлежало. Ход ее мыслей понять нетрудно. И ты боишься, что сородичи посчитают тебя предательницей», уточнил паладин. «Да», фратер рассмеялся. «Сама ты веришь в то, что эльфы-контрабандисты побегут к вашему начальству рассказывать о том, где они нашли твои вещи. Интересно, как они сами объяснят, что делали за границей Великого Леса? Нет, я не настолько глупа, чтобы считать их идиотами», махнула головой лучница. «Я боюсь того, что размах, с которым наше оружие и зелья переправлялись на сторону людей, говорит о том, что в это вовлечено много эльфов поглавнее и познатнее меня. Иначе как объяснить тот факт, что рейнджеры, которые лучше всех знают Великий Лес, до сих пор не вышли на след такой организации? Даже мой командир, опытнейший следопыт, считал контрабанду не более чем частным явлением. А там, в лавке, я поняла, что это совсем не так. Ну», фратер посмотрел на спящего Глеба. «Я в похожей ситуации просто свалил и отправился подальше от родного дома. И как?» – поинтересовалась лучница. «Не тянет на родину?» Уголок рта у фратера непроизвольно дернулся. «Когда знаешь, что тебя там прикончат, как только ты по сходним на берег сойдешь, сразу перестаешь хотеть вернуться в отчий дом». Девушка посмотрела на него с толикой понимания. «Выходит, нам всем возвращаться домой опасно?» — почти шепотом спросила эльфийка. «Получается, что так», — согласился фратер. «Ну, если не считать слугу, ему просто некуда возвращаться». «Почему?» — удивилась девушка, посмотрев на подручного паладина, который невольно сжал кулаки, услышав упоминание своей родины. «Его деревню истребили гномы». Глава 17. Можно сделать несколько выводов после того, как мы в очередной раз свернули свой походный лагерь и продолжили свое путешествие. Первое. Мы покинули негостеприимную деревеньку ночью, благо у фратера и его слуги, да, пареньку на вид лет 20, а имя он себе не заработал, имелись запасные, или как они их называли, заводные, лошади. Изначальное мнение о Шевеле как о лице, склонном к различного рода средневековым извращениям, усилилось, стоило мне только подумать о том, что в этом мире существуют лошадки, которые кого-то и для чего-то обязательно должны заводить. А учитывая, что их у этой парочки было 4, и по словам паладина, они их меняли по очереди, даже стало как-то жаль животин. Впрочем, когда мне было объяснено, что заводная лошадь — это отнюдь не то, о чем подумал мой испохабленный мозг, а коняшка, которую используют в качестве вьючного животного, запасного средства передвижения на тот случай, когда основная лошадь устанет, стало даже как-то неловко. Хорошо еще не стал сразу орать: «Прочь от меня, пидорасты извращены, заводил и зоофилы». В общем и целом, постараюсь держать свои мысли при себе. Второе. Несмотря на предложение того же паладина поджечь таверну, чтобы скрыть следы нашего там пребывания и все то, что там произошло, я решительно отверг вполне рациональное решение избавиться от проблем. Логики в этом было не то, чтобы много, но здесь, предвосхищая последствия, я мог дать фору прагматизму моих спутников. Для начала, деревушка маленькая, и подожги мы одно здание, через какое-то время тут все будет полыхать как чучело на масленицу. Лишать ни в чем не повинных людей крова и всего, то нажито непосильным крестьянским трудом, я наотрез отказался. С какого хрена должны страдать те, кто нам вреда не причинял и даже малейшей агрессии не проявлял? В памяти упорно крутилась информация, что в средние века разжиться своим домом было не так-то уж и просто, и многие крепостные жили в одних и тех же избах поколениями, просто подновляя жилище по мере надобности. Так что устроить в плотной застройке пожарище ради сжигания или обезображивания трупов – это скотство. Кроме того, половина деревни знала о том, что фратер и его раб гостили в постоялом дворе. Их коней видели в конюшне постоялого двора, а следовательно, если их трупы не найдут, никто ночью в пожаре не проснется от лошадиного ржания, то и пожар с исчезновением паладина свяжут очень и очень быстро. Тут много мозгов не надо, все очевидно. Поэтому, благо что у нас имелся труп эльфа, ничем не примечательный и ничего при себе не имеющий, кроме лука, колчана со стрелами и перевязи с очередным эльфийским клинком, можно было надеяться на то, что взломав утром двери таверны местные решат, что все произошедшие – дело рук эльфийских ублюдков. Имитация ограбления, конечно, та еще получилась, но и мы торопились. Практически светало, не пришлось брать грех на душу и сонного стражника с пародией на копье тоже не пришлось убивать. Лауриль, действуя по всем традициям длинноухого ниндзя, просто вырубила пьянчушку, пока фратер и слуга отворяли ворота. И да, я был совершенно прав, просто часть чистокола опускалась в углубление на земле, вот тебе и проезд. Признаться, ни о чем таком прежде не слышал, но я и не специалист в средневековых фортификациях. Да, мы оставляли за собой немало вопросов и просто кучу оснований проследовать за нами. Поэтому, второе, мы двигались довольно быстро по местным грунтовым дорогам, ночуя в лесах и уходя подальше в заросли, чтобы не было видно с дороги костра. Готовили по возможности быстро, чтобы как можно меньше запаха оставалось от наших стоянок. Все эти нехитрые уловки были созданы исключительно для того, чтобы сбить с нашего следа возможных преследователей. По словам фратера, как только мы выберемся на тракт, который вообще-то мощен камнем, то возможности выследить нас хотя бы по следам копыт сразу четверых лошадей, поубавится. А в том, что за нами пойдут, ясно было даже мне. Вопрос лишь в том, кто и насколько быстро нас догонит. Я тешил себя мыслью, что нас сия чаша минует. А вот паладин советовал не надеяться на то, что пронесет. Слишком уж в вонючее дельце мы ввязались, чтобы так легко из него выпутаться. Эльфы-контрабандисты, люди-контрабандисты, да еще и практик, который вместе с длинноухой путешествует, имея в арсенале артефактное оружие времен последней войны. Слишком уж гремучая смесь, эх, а ведь как все хорошо начиналось до тех пор, пока мы не прознали про контрабанду, и ведь даже правом месте воспользоваться не получилось бы. Убить обидчика мог разве что местный аристократ, ему по положению в обществе положено и разрешено творить беззаконие, а вот мне аристократический титул не светил. Фратер пояснил, что когда говорил об утренних разборках с привлечением старосты, надеялся, что я в самом деле был аристократом под чужой личиной и при необходимости продемонстрирую свой родовой знак, который снимет все вопросы и избавит от проблем с местными. Но этот вариант прогорел сразу. Шовель, пусть и туманно, объяснил, что сам он тоже не может взвалить на себя право мести с убийством, потому как, хоть он вроде бы аристократ, но уж слишком морщится при разговорах о своем прошлом, что явно неспроста, но, как оказывается, не из этих краев, вообще не с этого континента, так что местным тут по большей части плевать на его регалии. Еще и проблем можно огрести, если прознают про его службу другому божеству. Короче говоря, ситуация изначально была дрянь, и хитрожопый паладин намеревался решать ее за счет аристократа. Хорошо, что до этого не дошло, иначе б погорели все и сразу. Третье. Опасение, что эльфы-контрабандисты нас догонят в первые же дни пути, потихоньку отступало. Может быть, они где-то и двигаются по нашим следам, но вероятность этого мала. Наиболее вероятно, что они решили вернуться в свое логово, чтобы разобраться с ситуацией. Четвертое. Реакция местной аристократии на то, что произошло в таверне, тоже не будет сиюминутной. Пока из деревни отправит гонца к местному землевладельцу, пока он доберется до деревни, а скорее всего, просто отправит кого-то из подручных, пройдет минимум несколько дней. Гораздо больше проблем нас ожидает со стороны вероятных подельников трактирщика. И дело тут не в эльфах, а в людях. Кто-то же из аристократии помогал покойнику в том, чтобы организовать перевозку опасных артефактов. Пятое. Я отбил себе задницу и стер в кровь ляжки, катаясь на лошади, не говоря уже о том, что пару раз упал, пока на нее не взобрался. Потом еще чуть не помер, будучи выброшенным из седла, когда коняшка испугалась какого-то рычания в кустах на месте привала. Тогда-то, после пущенной Лавриком стрелы, я и узнал, что в местных лесах водится нечто, похожие на гибрид саблезубого тигра и пантеры, быстро бегающие и далеко прыгающие, но очень не любящие длинные заостренные предметы, пущенные в глаза, как стрелы, так и арбалетные болты. В целом, если не брать во внимание тот факт, что пока ни одна проблема, которую я сам себе создал по незнанию, не решена, в целом, все очень даже неплохо, по крайней мере пока. И тут сразу стоит подумать вот о чем. Пожиратель душ – это один из довольно значимых для мира демонов клинков, которому Туева куча лет. Навскидку я могу вспомнить его, сокрушитель законов, который вообще творил лютейшую дичь с законами мироздания, раскалывающий небеса, которым орудовала сама моя наставница, Геката. Правда, последний относился уже к категории новоделов и отношения к этому миру не имел, вроде бы. Потому что, если верить рассказам Гекаты, демоны, которые воспитывали практиков на земле, здесь все же бывали, но покинули этот мир. Вероятно, что не всех их истребили во время последней войны и часть сумела свалить в прекрасное далеко, то есть на матушку-землю, где они принялись вовсю потешаться над мирозданием и подбешивать местных богов, соблазняя некоторых из них присоединиться к армии демонов, а других просто пуская в расход, ровно до тех пор, пока не заявились пернатые длинноухие и, в общем, любимые развлекательные заведения демонов, города Содом и Гоморра, лучше всего олицетворяют то, что вытворяют ангелы, сиречь эльфы, на моей родной планете. Но, вернемся к нашим баранам, тем самым, которые для меня опасны так же, как и для противника. Артефактное оружие, созданное при помощи магии теней, само по себе является источником магии. Эдакий конденсатор, который запросто сожрет любого, стоит только проткнуть его клинком и захотеть впитать его сущность. Учитывая, что души всех живых существ в той или иной мере являются сосредоточением магии, то клинок в самом деле можно использовать в качестве источника своей силы. Проблем, как и всегда, всего ничего. Первое, я даже не представляю, сколько необходимо покрошить людей и прочих божьих тварей, чтобы эта паскуда перестала быть голодной. Да, все правильно, стоит только взять его в руку, как он начинает вытягивать через меня то, что успевает накапливать перстень. Зазевался, и все, вот ты уже ни с чем. Происходит это по той причине, что пожиратель душ, как артефакт весьма специфический, имеет привязку к своему владельцу, который, надо понимать, уже немалое количество времени лежит в сырой земле далеко на севере. Как перепривязать артефактное оружие к себе любимому, чтобы архаичное, но по-прежнему опасное, железяка раскрыла свой потенциал, я пока даже не представлял, но надеялся разобраться в ближайшем будущем, своего здоровья ради. Геката рассказывала, что подобного оружия было создано настолько много, что всех и не упомнить. Каждый изготавливался по индивидуальному заказу и название вроде бы как отождествляло скрытые силы клинка. Так как я являлся не самым прилежным воспитанником, то и значительная часть информации прошла мимо моих ушей. Сейчас же приходится за это расплачиваться. Потому как на данный момент пожиратель душ – это на самом деле ультимативное оружие, которое может покрошить любого. Правда, если у меня получится прикончить им противника сразу. Ибо, как показывает практика, чем дольше я держу его в руках, тем меньше у меня остается сил. Чертов магопийца, даже будучи в ножнах, привязанный к седлу, или как говорит фратер, притороченный, потихоньку вытягивает из меня силы. Перстень Гекаты тянет магию теней из источника в этом мире в меня, а меч из меня. Чувствую себя какой-то проституткой, которую имеют и на ней же зарабатывают. Но и выбросить пожиратель душ, просто тупо, оставляя за рамками разумности вариант с тем, что его можно продать, надо понимать и то, что это оружие может принести большую пользу. Ради эксперимента я добил им того подстреленного, но не умершего сразу зайца на одной из стоянок. Прости, русачок, обратившийся в пепел, стоило мне только подумать о том, чтобы забрать твою душонку, но лабораторных мышек я в кармане не ношу. Эксперимент экспериментом, а вот лишить отряд части пропитания было мне уроком, потому как на тушку вообще-то рассчитывали. Благо, что в лесу дичи много и потеря была возмещена лавриком, которая со скоростью сраного леголаса шуршала в лесах похлеще пресловутых коммандос, да простит меня нетленный голландец. Но оставался еще нерешенным вопрос, который мучил меня каждый раз, когда я бросал взгляд на едущую рядом со мной Лауриль. И нет, вопрос не связан был с тем, что она ехала на заводной лошади Шавиля, на которой были навешаны части его доспехов. Хорошо еще свое копье этот любитель длинных фаллических предметов прикрепил на своего коня. Как мог, я заставил свою лошадь, да, вот еще одно откровение, катаются не только на коняшках мужского поля, чуть убыстриться и поравняться с паладином, который ехал чуть впереди. Едва мы поравнялись, как фратер чуть наклонился, свесившись из седла и перехватил мои поводья, чтобы не позволить лошади опередить его. Придержав скакуна, он вернул себе первоначальное положение, а мне – поводья от моей лошади. Спасибо, благодарить есть за что. Пару дней назад меня лошадь понесла так быстро, что я думал, будто вылечу из седла и переломаю себе все кости. Впрочем, последнее – лишь мое предположение, опять же, основанное на том, что я читал когда-то, что кто-то падал с коней и расшибался на смерть. Эх, везет тем попаданцам, которые оказываются в мире, о котором знают чуть больше, чем это средневековье. Тут есть эльфы, а задницу подтирают сеном. «В вашем мире не ездит верхом?» – спросил у меня паладин, и поставив меня в жесточайший ступор. «В моем мире?» – осторожно переспросил я. «Да брось, Егор», – усмехнулся мужчина. «Галлюциногенная змея, укусившая тебя, развязала язык. Говорил ты долго, много, местами непонятно, по крайней мере теперь я хоть отчасти разбираюсь, с кем имею дело. И многое я рассказал, фратер», посмотрев на меня, усмехнулся и коротко пересказал то, что я наболтал во время своего прихода. На той части, где я сокрушался, что не могу оприходовать Лаврика по идейным соображениям, он даже голос повысил. Наверняка для того, чтобы эльфийка услышала. Посмотрев на лучницу, увидел, как у нее горят щеки и уши. Потрогал свою физиономию. Ничем не лучше. Приехали. Оберегаемую мной тайну я же и выболтал. Ну, почти всю. Очевидно, у моей напарницы были серьезные проблемы с тем, чтобы избавить меня от яда. Я чуть повернулся в седле, снова едва не выпав, и снова, спасибо паладину, который поймал меня за руку, посмотрел на Лаврика, которая тут же отвела глаза. Ну, я предлагал ей отсосать яд, хохотнул паладин. Судя по тому, каким румянцем она залилась, предложение не из числа тех, которые хотят слышать чопорные эльфы. Я на миг представил, как бы выглядела процедура отсасывания яда из того места, куда меня укусила змея. Думается, что физиология организма и воздержание могли привести к тому, что во рту эльфийки мог оказаться не только яд. Ну, по крайней мере, не покусала. Лучшее, что я мог придумать в ответ на реплику Шавеля. Паладин в голос заржал. «Была у меня как-то девственница в Картазе», — произнес он. «Полтора золотого отдал за нее, и стоило оно того», — полюбопытствовал я. «Если не читать покусанного члена, то да», — хмыкнул паладин. «Надо будет туда как-нибудь заглянуть нам с тобой. Ух, там какие девки со всего Хейма, да и Саура тоже. Есть даже разорившиеся аристократки. Эти пользуются большой популярностью, как самые умелые шлюхи. Лучше них, наверное, только зептрианки, но тем могут, в случае чего, и сабли исполосовать. Но, какие же охочие до мужиков. Даром, что лучшие воительницы на западном побережье Хейма. Сильнее них разве что оборотни. В твоем мире есть оборотни. Пис, ц. Здесь еще и оборотни существуют?» Упавшим голосом поинтересовался я, сутулившись в седле. «Судя по твоему выражению лица, ты с ними сталкивался, раз понимаешь, насколько это дрянные твари?» — спросил фратер. «В моем мире то, что для тебя привычно. Эльфы», — я указал большим пальцем через плечо, — «оборотни, гномы и прочие, просто сказки. Их не существуют, только лишь в книгах о них рассказываются. Ну так, для развлекательного чтива их используют как часть рассказов». «Странный у тебя мир», — покачал головой фратер. «Зачем тратить бумагу на развлекательные книжки? Тут бы все знания и все истории бы успевать переносить в книги, прежде чем свершатся новые, а вы развлекательные книжки печатаете. Тут что, с бумагой проблемы? Эх, ребята, это вы еще про принтер и офисную бумагу формата А4 не слышали. Интересно, много бы ли заработал, если б имел возможность таскать сюда пачки с небезызвестными белыми листиками? Как-то ты спокойно относишься к тому, что рядом с тобой едет человек из другого мира», — произнес я. «Даже не из другой местности, деревни или города. Из мира, с другой планеты, не похожей на твою. А чему тут удивляться?» — спросил паладин. «Есть старые легенды, будто бы древние маги умели путешествовать среди других миров. Не скажу, что сильно удивлен, но не буду же я к тебе лезть с расспросами о том, как там у тебя все устроено. И так видно, что не как у нас. Вон, швы у тебя на рубахе ровные какие, а нити – тоньше рыболовной лески. Я посмотрел на свою водолазку, от которой уже давненько смердило потом, но сменной одежды у меня не было, а наряжаться в чужую как-то не хотелось. Впрочем, неприятные запахи не только от меня исходили. Быть может, однажды, когда все уляжутся, ты мне покажешь свой мир, мечтательно произнес паладин. Ты ж не будешь против, если я расскажу жителям твоего мира про моего бога и завербую несколько последователей. Боюсь, если там кто-то и остался в живых, то уж точно им будет не до всяких богов, предположил я, обухать. Ну, то есть, пить до отключки, у меня на земле умеют и без всяких божеств. Твой мир называется в честь почвы, удивился паладин. Вот давай без осуждений, а, несколько окрысился я. Не хватало мне еще шуток про название планеты. Это как в младшей школе издеваться над кем-то на основе его фамилии или имени. Я же не тыкаю вас в то, как называется ваш мир и почему. Так у нас все просто, ответил фратер. Вот мы едем по восточной провинции королевства людей, которую по привычке все называют просто Востоком. А само королевство располагается на континенте Аур. Ты знаешь, что такое континент? Да, это сарказм такой, да нет, не похоже. Паладин просто пытается понять степень моей осведомленности. Ну да, с идиотами общаться то еще удовольствие. На самом деле, как бы я ни брюзжал на него, мужик правильно все делает. Без лишних вопросов показывает, как пользоваться лошадью и поводьями, объясняет, что можно есть, а что нельзя. Да и про континент он спросил лишь потому, что вообще ничего не знает о Земле. Вдруг мы там континенты называем островами, а последние, наоборот, континентами. Он упрощает все для облегчения понимания друг друга. «Конечно знаю», — подтвердил я, — «на Земле 6 континентов. Мы их еще материками называем. Ну, ты завернул как ученый муж», — смешок вырвался из губ Шавеля. «Материк. Ну, если так говорить, то мы на материке Аур. Если добраться до границ западной провинции, запад по-простому, то там будет штормовое море. Оно отделяет нас от континента Хейм. Когда в древности кто-то решил назвать наш мир, то просто соединил название двух материков. Получился Аур-Хейм. Звучит логично. Нам долго добираться до гиблых земель?» – спросил я. «Не близко, скажу так», – признался фратер. «Видишь ли, мы сперва выберемся на большой тракт, который пересекает всю провинцию. Затем, доберемся по нему до королевских земель, а уж из обители королей возьмем путь на север. Но сперва пересечем западную провинцию, а других дорог нет». Описание пути как-то не вселяло оптимизма. «Мы, конечно, можем просто ехать на север через леса и местные дороги», выдал другой вариант фратер, «но, давай будем честны сами с собой, для такого путешествия у нас маловато провианта, нет достаточного количества людей, да и недели пути через леса, возможно, что даже вдали от рек и озер, даже мало мальских ручейков, в этом мало приятного. Поверь на слово, я как-то 2 недели потратил на пересечение пустыни на севере Зиттрианского королевства. Мне повезло, что меня нашли зиттрианские стражницы границы, а то б сдох от жары, без воды ни в лесу, ни в пустыне не выжить. Поэтому, если нет крайней нужды, то мы явно не попремся через лес. У нас потенциальная погоня за спиной, вообще-то, напомнил я, на дороге им нас будет легче догнать, а в лесу, проще спустить по нашим следам егерей, заявил Шовель. Опасность одинакова. Да и к тому же, если мы собираемся на север, то нам следует закупиться всем необходимым. На 4 лошадях много не увезешь. Нужна телега, тягловая или любая другая рабочая лошадь. А еще лучше, 2. Опять же, подходящее оружие. Много оружия и продовольствия. Да и затеряться в столице гораздо проще, чем в других городах. Смешаемся там с толпой, и, кто бы нас ни преследовал, гарантированно на время, но потеряет. А значит, есть вероятность того, что наши возможные преследователи попробуют с нами разделаться до того, как мы туда доберемся. Тут других городов поблизости нет, поинтересовался я. Затеряемся там, и там же закупимся всем необходимым, дорванем через леса. Уверен, что хочешь показываться в столичной провинции с эльфийкой, будучи не аристократом, да еще и с древними артефактами при себе, уточнил Шовель. Муннас, столица восточной провинции, пусть и большой город, но все же, если допускать, что местные аристократы вовлечены в контрабанду артефактов времен последней войны, то там нас точно попробуют перехватить. Поэтому, мы поедем через большое ущелье, чтобы оставить Муннас в стороне. пристанем к какому-нибудь торговому каравану и вместе доберемся до обители королей за неделю-другую. Похоже, это надолго, вздохнул я. А, этот твой Картас, он далеко, для начала, он не мой, поправил меня паладин. Во-вторых, чтобы добраться до Картаза, нам придется прибыть в обитель королей, нанять корабль, пересечь штормовое море, и, если повезет, то доберемся до Картаза. Но, по опыту могу сказать, что бордели есть здесь, в Ауре. Я мысленно залепил себе пощечину. Картас, это страна в Хейме, да, да, на восточном побережье континента, кивнул паладин. Я же упоминал Картас и Хейм, когда про девственницу оборотня говорил. Твою мать, так та проститутка, которая тебе чуть не откусила все, что можно, была оборотнем, потому и полтора золотого, хмыкнул фратер. Так понимаю, Зиттрианское королевство, про которое ты говорил, тоже в Хейме расположено, предположил я. Да, на юго-востоке, подтвердил паладин, но тебе туда не нужно, по крайней мере, пока не научишься владеть мечом. Подозреваю, что получше усвоив магию. Нет, покачал головой мужчина. Запомни одно, парень, если когда-нибудь нелегкое приведет тебя в Зиттрию, то там чего-то добиться можно лишь тому, кто знает, как обращаться с мечом. Зиттрианки повернуты на искусстве сражения, и, скажу по правде, в этом им практически нет равных. Довольно иронично, что зиттрианки хороши и в бою, и в постели. Наверное, все же правы слухи, которые говорят, что Зиттрия была основана беглыми женщинами дроу с темных островов, а теперь уже их наследие процветает. Про теневые острова ты не говорил, припомнил я. Так к слову-то не пришлось, пожал плечами паладин. Теневые острова расположены на юге Штормового моря. Там мало кто бывает, в основном торговцы из Аура, которые боятся пересекать Штормовое море без остановки. Да и корабли здесь, на юге Аура, не такие крепкие строят, как в Хейме. Только у северян добротные галеи, да они и сами по себе немного сумасшедшие. Их Штормовое море не пугает, потому и прут напрямик. И что страшного в этом море? Спросил я. Ну, так понимаю, что названо оно в честь штормов, но это вроде бы дело сезонное, чего там переживать-то. Да как сказать, поежился фратер, что дало мне намек на то, что причина, по которой Штормовое море не особо любит, гораздо серьезнее, чем мне могло бы показаться. Шторма там практически постоянно. Попасть в тихую погоду можно лишь пару раз за год, да и то волнение не кислое получается. Море еще опасно тем, что там проживают морские твари, вроде левиафанов или кракенов. Встреча с такими чудищами посреди моря – верная смерть. Потому мореплаватели из Хейма и Аура предпочитают либо доставлять товары через северные порты напрямик, северная часть Штормового моря не столь опасна, либо южным курсом, с остановками на теневых островах. Есть, конечно, смельчаки, и их немало, кто идут напрямик, но тут уж зависит от мастерства команды и крепости корабля. Пара-тройка смытых за борт моряков за один рейс – это вполне себе обыденная практика. Но торговле это особо не мешает, желающих наняться на корабли немало. Отчаянные головы, которых не пугают ни шторма, ни гады морские, ни пираты. После того, что фратер рассказал про этот мир, морские пираты казались меньшим из зол. А что на юге Аура? Спросил я. Про восток, север и запад ты рассказал хоть немного. А юг, или юг, это королевские земли. Юг, со стороны фратера послышался тяжелый вздох. Юг, это территория степняков. Кочевые племена людей, независимые друг от друга, но объединяющиеся ради того, чтобы напасть на королевство людей или отразить их вторжение. Вообще их называют Каганатагой, но это слишком общее наименование. Единства между ними особо нет. Каждый хан правит на своей части Великой Южной Равнины. У них есть несколько городов, даже парочка портов. Тоже торгуют с другими, но, в основном промышляют пиратством и набегами. Люди с ними воевали долгое время, но больших успехов не добились. Граница со степняками – это огромные мертвые земли, отравленные во время того или иного похода. Там ничего не живет, кроме различных тварей. Сухопутных путей туда практически нет, кроме большого тракта, но, чтобы там путешествовать, нужно иметь небольшое войско. Иначе, однажды можно не проснуться во время ночевки. О, этот прекрасный дивный новый мир. Поскорее бы отсюда свалить. Примерно через день мы доберемся до ближайшего замка, сказал вдруг фратер. Если кто-то за нами и следует, то они попробуют напасть на нас во время следующего привала. По сути, это их последний шанс до самого Мунназа, чтобы от нас избавиться. Дальше начнутся поля, много глаз, практически негде спрятаться, никаких лесов и холмов. Ну, это я говорю исходя из мысли, что за нами все-таки гонятся эльфы. Ты всегда самые веселые новости оставляешь напоследок, поинтересовался я. Веселого в этом мало, возразил фратер, не уловив в моих речах сарказма. Мы уязвимы, потому что у нас в отряде всего 4 человека, и один из них даже не умеет обращаться с мечом. Ну, одного амбала в трактире я все-таки убил. В таверне, поправил меня паладин. И, давай будем честны друг с другом, тебе просто повезло. А вот в сражении с подготовленным бойцом, тебе явно придется худо. А я очень сомневаюсь, что если нас и преследуют эльфы, то они изъявят желание кого-то из нас пощадить. И тут даже нечего возразить. Не нравится мне то, с какой спокойной обреченностью паладин воспринимает то, что нас будущей ночью могут прирезать. Но, как показали дальнейшие события, он не зря опасался. Только получилось все куда как хуже, чем предполагалось. Глава 18. Наверное, в этом есть логика. Беспощадная она мать ее. Раз я бесполезен в сражении, которое неминуемо нас настигнет, то хотя бы подежурить несколько часов могу, чтобы дать выспаться тем, кому предстояло охранять наш лагерь от нападения.